4. Поздний вечер застал его на Северской, в тишине заснеженных дач. На пустынной станции он долго искал извозчика. Нашел и велел вести себя на дачу Попова. «Это какого же?» — спросил возница. «Мельника, что ли?» «Ну, пусть по-твоему», — устало согласился Сергей Яковлевич. «Вези к мельнику». Попов, владелец мукомольной фабрики в Петербурге, был женат на его сестре Евдокии Яковлевне. Лошаденка бойко влегала в хомут. За притихшим бором кончилась Северская, угасли вдали отзвуки граммофонов. Вот мелькнули огни дачи министра двора Федерикса и магазинщика Елисеева. Вспыхнула в ночи, сверкая фонарями, богатая вилла ртутного короля Александра Ауэрбаха. Потом снова темь, только шипел снег под полозьями, да лаяли где-то собаки. Как было приятно выбраться из саней, ощутить тепло обжитого дома и сразу попасть в объятия сестры, любимой им неровной, но восторженной любовью. «Сережка!» — крикнула сестра, как в далеком детстве, и кинулась ему навстречу, вся в шуршащем ворохе каких-то лент и пестрых шалей. «Додо, милая Додо!» Мышецкий взял ее голову в ладони, всмотрелся в лицо. Глаза сестры были зажмурены от счастья, и две большие слезы медленно стекали по крепким, как яблоки, щекам. «Ты похорошела, Додо», — сказал он, целуя сестру в чистый лоб и любовно отпихнув ее от себя. А по лестнице в домашнем затрепезе уже катился круглый колобок и сам Попов. Наидобрейший человек, поклонник знаменитых голландцев, слепой обожатель своей жены. «Сергей Яковлевич, боже, как я счастлив!» Мышицкий обнял его, и Попов вдруг разрыдался, как малое дитя, часто целуя воротник княжеской шубы, руки, лицо и галстук своего шурина. «Начинается!» — вдруг жестко произнесла сестра. «Петя, Петя, что ты, успокойся!» — говорил ему Сергей Яковлевич и заметил, что Додо уже не было в передней. Обняв всхлипывающего Попова, Мышецкий увлек его за собой в комнаты сестры, натисканные сувенирами годов ее юности. Радостная память о Смольном, горькая память о былом камерфрейлинстве. Сестра раскурила папиросу, опустилась на диванчик, тяжело просевший под ее располневшим телом. В широком проеме вечернего пеньюара виднелась вздыбленная корсетом грудь, загадочным, как в астрологическом зодиаке, расположением родимых пятен. «Ну», — начала сестра почти сердито, — «говори, куда ты едешь и зачем едешь? Что за жена и каковы родичи? Велико ли приданое и как назвали моего племянника?» Мышецкий стыдливо назвал имя своего сына. Петя в робости топтался возле дверей. «Оставь нас!» — прикрикнула сестра, и Попов покорно затворил за собой двери. Додо встала, стремительно прошлась по комнате. Широкие одежды ее, как ремни, со свистом стегали вокруг нее воздух. «Мы ведем свой род от Рюрика», — вспылила она. «Не за тем, чтобы закончить его Адольфом Бурхардом. Мой мельник этого не поймет. Он оставит моим детям только муку и жернова. Но ты обязан продлить род». Мышецкий, не вставая с кресла, ласково привлек к себе сестру за руку. «Что с тобой, Додо? Почему ты так говоришь о своем муже? Ведь Петя хороший человек, и он тебя очень любит». «Ты ничего не знаешь?» Отмахнулась сестра и сразу заговорила о другом. «Поедешь, наверное, через Новгород? Ради бога, посети наше гнездо где мы были так счастливы в детстве. Вокруг все рушится, все трещит. Как спасать, не знаю. Кровь, всюду кровь. Додо говорила яростно, залпами, и Мшицкий уловил в ее дыхании слабый запах вина. «Ладно», — миролюбиво закончил он, вставая. «Я поднимусь к Пете. Неудобно». Попов явно поджидал его, стоя среди своих сокровищ. Огромной коллекции гравюр и афортов, упрятанных в роскошные фолианты зеленого софьяна. На рабочем столе его возвышались груды каталогов от Бернера, Драгулина и фирмы Бисмейера, которые совсем вытеснили на край и задавили нехитрую бухгалтерию его мукомольной фабрики. Желая сделать приятное Шурину, Сергей Яковлевич сразу же разрешил. «Ну, Петя, начинай хвастать». И бедный Петя сорвался с места, лез к потолку, тащил пудовый фолиант, кончиками пальцев бережно ласкал линию афорта, ликовал от восторга. 35-й лист к Сюити Рейнеке. Знаете, кого это? Самого великого Эвердингена. И знаете, когда стал? В храме с аукциона. Продавался вместе с египетским саркофагом из-под мумии. Всего за 200. Без саркофага не продают. Что делать? Я взял. Теперь у меня не хватает только 18-го листа. А где же саркофаг? Куда его? Отдал на свинарник. Из него теперь свиньи помои лакают. Нет, настаивал Петя. Возьмите линзу. Какая непревзойденная четкость линий. А нажим? Нажим. Ну? Мышецкий линзу взял, отметил железную точность резца, но мысли его сейчас были далеки от искусства. «Милый Петя!» И он вскинул линзу к глазам, посмотрев на увлеченного Шурина. «Я кое-что уже слышал в Питере, но, честно говоря, не верю. Додо — человек остро чувствующий. Несомненно, личность незаурядная. Но как бы там ни было, я не верю», — повторил Сергей Яковлевич, ибо ничего более не мог сказать в оправдании сестры. Попов тихонько заскулил, пряча свое большое лицо в широко растопыренных пальцах. Мышецкий смотрел на его подрагивающие по бабье рыхлые плечи и мучительно переживал за этого человека. «Вы ничего не знаете», — сказал Попов, снова всхлипывая. «Но мне так тяжело! Боже, какой я несчастный!» Князь пересел поближе к Шурину, встряхнул его. «Дорогой Петя, я не знаю, как это делается, но сойдитесь с первой же горничной, вам станет легче». «Нет», — отозвался Попов. «Я не могу. Я слишком люблю вашу сестру». Он вдруг встал, раскинул руки, обвел стены в софьяновых фолиантах. Лицо его просветлело. «Все равно», — сказал он торжественно, — «я самый счастливый человек на свете. Вот они, мои сокровища, великие мужи мира сего. Я не достоин созерцать вас, но вы укрепляете дух мой». Их позвали вниз к чаю. В гостиную, широко позевывая, вышел откуда-то из потемок статный красавец, которого Сергей Яковлевич знал еще по Петербургу. Это был граф Подгорячане, служивший в кавалергардах. Судя по всему, он чувствовал себя на даче Поповых, как в родном полку. Тонкие в обтяжку ритузы кавалериста бесстыдно подчеркивали ту часть его тела, которую прогрессивное человечество находит нужным укрывать от докучного любопытства. Сергей Яковлевич со значением посмотрел на сестру, и она поняла его взгляд полный укоризны. «Друг нашего дома», — сказала Дудо и тихо добавила. «И Петин друг». Бедный Петя совсем сгорбился за столом, машинально дул на горячую ложечку. Подгорячане, на правах знакомца, сунул Мышецкому руку, на которой не хватало двух пальцев, откушенных лошадью, или потерянных в рубке, как заявлял он. «Рад видеть вас, князь, давненько в наших Палестинах». И, не дождавшись ответа, раскрыл буфетные дверцы. Послышалось тяжелое бульканье ликера. Подгорячане крякнул и снова появился перед столом, оглядев притихшее семейство ясными наглыми глазами. «А вы, граф, все еще в полку?» — спросил Мышецкий с вызовом, быстро бледнее. «Конечно». «Хм, странно». «Чего же странного?» «Странно, что вас еще не выгнали». Чувствуя назревающий скандал, сестра перехватила поднос из рук горничной. «Идите, милая, остальное я сделаю сама». Додо была растеряна, и Мышецкому стало жаль ее. Сергей Яковлевич решил пренебречь всем, дружески повернулся к своему шурину. «Я хотел бы поговорить с вами, Петя». «Отчего же? Может, выйдем в бильярдную?» «Говорите здесь», — громко сказал подгорячане. «Я не буду прислушиваться». «Дело в том», — начал Мышецкий неуверенно, — «что мне нужны деньги. И на этот раз немалая сумма». «Кстати», — вмешался подгорячане, — «мне тоже нужны деньги». Мышецкий оттолкнул от себя чашку, и рыжие потоки чая заплеснули скатерть. Он сорвал с груди салфетку и, скомкав, швырнул ее через весь стол в лицо графу подгорячане. «Авдотья!» — потребовал он. «Усмири его!» Додо поднялась из-за стола. «Анатоль!» — сказала она. «Вы же благородный человек!» Петя осмелел. «Анатолий Николаевич, как вам не стыдно? А еще дворянин! Неужели вам не зазорно проживать на мой счет? Эх вы!» Подгорячане встал, направился к дверям. «Я же отдам!» — заявил он с порога. Мышецкий долго сидел над опрокинутой чашкой, мучительно страдая. «Вот так и живем», — снова плакал Петя. «Я не виновата», — ответила Додо. «Быть посему», — вздохнул Мышецкий, поднимаясь. «Ладно, покажите, где приготовлена постель для меня». День сегодня был слишком богат событиями, и он сильно устал. Князь добрался до отведенных ему покоев, быстро уснул. Ночью к усадьбе подошли волки и, сев на тощие промороженные зады, дружно обвыли обитатели этого дома.